Третья. Ночь, звезды. Шурик сидел, прислонившись спиной к теплому шершавому стволу сосны. Медлительно и упорно вскрикивала ночная птица, поскрипывала надломная ветка. Рубики слабоумный, вдоволь наоравшись, наматерившись, упорно, как средневековые воины, пытались взломать дверь баньки изнутри. Ничего, кроме досок, из которых был построен полог, у них под рукой не оказалось, поэтому и дело у них не двигалось. «Додолбитесь», — предупредил Шурик. «В первого, кто высунется, шваркну из карабина». «Ты это кончай!» — крикнул слабоумный. «У меня руки обожжены, мне тут плохо». «А кому и где хорошо?» Шурик с удовольствием отметил. Промолчали насчет карабина. «Значит, патроны припрятаны где-то в машине или возле нее. Жаль, нет времени поискать». И вспомнил про седого негра. «Жаль, если седого негра загрызут комары или если он, правда, утопится». Понятно, Шурик жалел не седого негра. Шурик жалел Руальда. «Утопится, скотина», — подумал он о негре. «Возись потом с трупом». Райское наслаждение. Жили два человека. Женились не по расчету. Копили добро, растили дочь. Ссорились, конечно. Какая семья без ссор? Сперва, значит, любовь, потом отдаление, запах другой женщины, жадность, все как у всех. И только как не у всех желание отделаться от жены. Каким угодно способом, но отделаться. Сразу и навсегда. Каким угодно способом. «Андрюша, этот негр!» Как ни странно, Шурик ненавидел вовсе не негра. Шурик ненавидел Андрея Холина. Таскал крыса труп жены из болота в болото. Смотрел крыса, как душат жену удавкой. Сейчас валит лес в Мордовии. Ночью смотрит на звезды. Вспоминает, наверное. Ведь любовь. Ведь у Холина была любовь. У него, у Холина, все было не просто так. У него все было романтично. Мария. И фамилия соответствующая. Ключникова. Максимальная защита для людей, ведущих активный образ жизни. Наконец, седой негр. Седой негр Осмеркиной понравился. Он ей что-то шептал в постели. Мы с ним физически очень точно подходили друг к другу. Он, наверное, рассказывал ей анекдоты. Седой весельчак. У него к Осмеркиной тоже была любовь, как и к ее подруге. Зачем, кстати, подруга приходила к Осмеркину? Что-то узнала? Хотела предупредить, рассказать? Из чего вдруг эта тихая, трусливая крыса Осмеркин решил повторить опыт Андрея Холина? «Я никогда не пойму этого», — подумал Шурик. И почувствовал отчаяние. Не потому, что стояла ночь, не потому, что двое в баньке под звездами продолжали долбить каким-то тараном дверь, не потому, что у этих двоих был Макаров с патронами, а у него, у Шурика, только карабин без патронов, и даже не потому, что, выдравшись из баньки, эти двое могли разыскать в кустах седого негра, а в погребе и татарина нет». Шурик чувствовал отчаяние от ледяного дыхания какого-то второго, какого-то действительно параллельного настоящему мира. Врач говорил, вспомнил он, что именно на этой базе несколько лет назад какой-то писатель встретил пришельца. Наверное, тот прилетел на НЛО, кто его знает. Писатель, говорят, так по-настоящему и не разобрался с пришельцем. Говорил с ним, слушал его, но так и не понял его природы. А как понять природу Холина? Ведь он такой же, как я. Или слабоумного, или седого негра. Чем они, собственно, отличаются от таких, как я? Чем отличается от меня тот же Осмеркин? Шурик вспомнил жену, ушедшую от него 2 года назад, и застонал от боли. Лерка не хотела, чтобы его убили. Она не хотела, чтобы его убили на его грязной, как она считала, работе, потому и ушла. Безжалостно бросила Шурика. «Я не хочу быть вдовой мента». Но это понятно. Она же не пристукнула его топором, не приправила борщ крысомором, не наняла седого негра. Седой негр. Он рос среди людей, он видел людей, он умел смеяться, Судя по словам Осмеркиной, у него хороший юмор. Но, живя среди людей, смеясь с ними над одними шутками, седой негр почему-то совсем иначе воспринимал мир. Одни напитывались любовью, седой негр напитывался ненавистью. И чем больше седой негр напитывался ненавистью, тем больше стирались в его понимании грань между живым и мертвым. Удавка на горло или выстрел из карабина – какая разница? Ну, есть на свете какая-то холина или нет на свете какой-то холиной – какая разница? Но почему? Ну, выгнал бы Андрей холину, жену, ну, любил бы свою Марию Ключникову. Ну, нарожали бы они детей, ну, поделили бы имущество Андрея с Анной Холиной. Зачем надо было искать седого негра? Или правда прав врач? И герои парных событий не могут однажды не пережить одну общую для них драму. Андрюш, этот негр! Шурик заплакал. Он знал, что никто и никогда не узнает об его слезах. Но эта мысль не принесла ему облегчения. Неужели у всех грязные руки? Он вспомнил девчонку, которую однажды в детстве он и его кореша поймали вечером на сонной темной улице провинциального городка Т. Ничего плохого, по понятиям пацанов, они не собирались делать. Ну, пощупаем и отпустим. Не родит же она от этого. Но девчонка-дура кричала, как резаная. «Андрюш, этот негр!» Наверное, человек, живя, не может не запачкаться. Рано или поздно каждый человек непременно попадает в дерьмо. К счастью, многие уже знают о существовании рукомойников. Например, он, Шурик. Он был совсем не подарок. Уже работая в вагонном депо, электросварщиком, много ума не надо, уже поступив в железнодорожный техникум, помогла тетка, входившая в приемную комиссию. Он лез в каждую драку, случалось, подворовывал по мелочам. Но он же не стал таким, как этот седой весельчак, похожий на негра. Он же не стал таким, как инженер Андрей Холин, не решившийся поделиться с женой нажитым. А почему, собственно? Он ведь мог. В таких тихих городках, как Т., где прошла его активная молодость, молодые люди очень быстро набираются негативного опыта. «Ну да», — сказал себе Шурик, — «мне повезло. Со второго курса техникума меня забрали в армию. Сержант Инфантьев, внимательно изучив нагловато доверчивую физиономию Шурика, сразу проникся к нему симпатией и чуть ли не на полковом знамени громко и принародно поклялся сделать из Шурика человека». И слово свое сдержал. Милиция, заочный юрфак, частное сыскное бюро. Но ведь я мог. Я действительно мог, заплакал от беспомощности Шурик. Теперь я точно вижу, что мог стать таким же дерьмом. Я не знаю, чем мой мозг отличается от мозгов седого негра. Я не знаю, чем мой мозг отличается от мозгов Холина и Осмеркина. И отличается ли. Но не случись там, в прошлом, сержанта Инфантьева, я тоже, наверное, мог стать дерьмом и жил бы сейчас не в этом, а в том, в параллельном мире. И не сидел бы под сосной перед банькой, а крутился бы в ее аду, пытаясь вышибить крепкую дверь. Видишь, никакой перхоти. Забудь о перхоти. Шурик вжался в тень. Он услышал чьи-то неуверенные шаги. На поляну перед банькой, шепотом, матерясь, пошатываясь, хватаясь руками за деревья, неуверенно вышел Степаныч. Наверное, его привлек электрический свет. Наверное, он пытался припомнить, когда это он и для чего врубил движок. Шурик окликнул старика, и старик вздрогнул. «Степаныч?» — спросил Шурик негромко. Но средневековые воины в баньке сразу притихли. «Ты почему не спишь?» «Ключ потерял». «Зачем тебе ключ?» «Холодного хочется». Степаныч стеснительно икнул. Он ничего не понимал с перепоя. «Завари чай. Хочу холодненького». «А почему, Степаныч? Ты на базе совсем один? А ты?» — тупо спросил Степаныч. «Я не в счет. Погоди. Кажется, до Степаныча что-то дошло. Он взлохматил волосы на голове. Ты зачем? Погоди. Это зачем, Свет? Ты кто? Я твой постоялец. А путевка? И путевка есть. Ты погоди. Степаныч совсем запутался. Ты кто? Ты тут как? Почему я тебя не видел? Я детектив Степаныч. Слыхал про такое? Сыщик, что ли? Ага. А я вот ключ потерял, по-детски пожаловался Степаныч. Ты не потерял ключ? Это как? У меня ключ. Ты погоди. Степаныч ничего не мог понять. Почему у тебя? Погреб у тебя занят, Степаныч. Как занят? Совсем испугался Степаныч. В домиках мало места? Порви ему глотку, дед! Не выдержал, заорал из баньки Рубик. Открой баньку, дед! Это кто? Еще сильнее испугался Степаныч и, подозрительно оглядываясь на Шурика, шагнул к баньке. Не орите! Сейчас! Баньку спалите, дураки! Нашли, где играться. Не орите! Сейчас открою! Степаныч, негромко предупредил Шурик, я сегодня раз пять дрался. У меня уже кулаки болят. Ты что, ничего не понял? Сыщик, это что-то вроде мента. Лицо казенное. Не вздумай открыть дверь. Там придурки. Они тебя первого пришьют. Какие придурки? Рубик, что ли? Ага. Так он что? Он ничего, мужчина, он уважительный. Откуда у тебя такие уважительные гости, Степаныч? У них есть путевки? Да ну... Степаныч растерянно похлопал себя по карманам. Наверное, он уже несколько дней не снимал с себя черных измятых брюк. Какие у них путевки? Они на машине ехали. Обратились уважительно. Чего же мне их не пустить? Мест полно. И потребовал. Дай ключ. Я же сказал, занят погреб. Как занят? У тебя там тоже гость, Степаныч. Какой еще? Ну, один из этих, из уважительных, с которыми ты уважительно жрал водку. А сколько их? Ты не помнишь? Ну, не помню. Никак не помню. Плохи твои дела, Степаныч. Это ж почему? Как думаешь? Тот, что в погребе, он доживет до утра? Не замерзнет? Да ну, никто еще не замерзал в погребе. Андрюша, этот негр! У твоих соседей, Степаныч, есть телефон? У химиков? У химиков есть. Они люди уважительные. Тогда иди к химикам, Степаныч. Позвонишь от них по телефону. Номер я тебе скажу. Ночью-то? Ночью спят химики. Степаныч вдруг пьяно заерепенился. И тебя не знаю совсем. И в погребе непорядок, и в баньке не пойду ночью-то. Если не пойдешь, Степаныч, я тебя самого опущу в погреб. Ты че? Актись. Зачем это? А за компанию. Ты этих мудаков приютил, тебе за них и отвечать. Так я же чистосердечно. Вот и иди к химикам, чистосердечно. Тебе полезно пойти к химикам именно сейчас. У тебя, Степаныч, сейчас такой момент, когда все засчитывается».